Глава 63. «Это какие-то неправильные наручники», — сморщила носик Вероника, сосредоточенно пытаясь открыть подарок Редфорда скрепкой. Потом в ход пошли заколки, большие иголки, отвертка и даже зубочистки. Но все было тщетно. Мак оказался прав, открыть эту хитрую металлическую конструкцию без ключей и без дара оказалось довольно проблематично. Она сидела в уютном кресле, периодически поглаживая живот спинающейся Викусей. На коленях свернулся сонный теплый кот, который игнорировал все ее манипуляции. А к ногам на полу прижался мягким пушистым комочком веник. «Блин, вот незадача!» — тяжело вздохнула девушка и открыла лежавший рядом на столе ноутбук. «Гугл в помощь!» «Как открыть наручники скрепкой?» Набрала она текст в поисковике и углубилась в изучение этого непростого вопроса. Она успела посмотреть пару роликов на Ютубе и прочитать очень полезную статью с подробными иллюстрациями, как в центре комнаты образовалась большая воздушная воронка. Резко спихнув с колена шалевшего кота, Ника вскочила с кресла, споткнулась о домового. Но все же удержалась от падения и неуклюже подбежала к прикроватной тумбочке, на которой лежал ее пистолет. В вихре все четче стали проступать очертания двух темных фигур. Она подумала, что это мог быть Дмитрий или Алекс, или оба. Но она ошибалась. Это были не они. Когда последние потоки воздуха развеялись, Ника разглядела незваных визитеров и раскрыла рот от изумления. Перед ней стояли два сказочно красивых существа мужского пола, с тонкими аристократическими чертами лица, волосами до лопаток и изящно заостренными ушами. «Эльфы», — потрясенно подумала девушка, опуская беретту. С трудом оторвав взгляд от их прекрасных лиц, девушка заметила, что эти существа имели накачанные рельефные мышцы и были в костюмах космических стражников. Незваные гости, в свою очередь, увидев девушку, тоже ненадолго оторопели. Один из них был повыше, симпатичный брюнет с пронзительными светло-карими глазами и огненно-оранжевым отливом вокруг зрачка. Второй был потрясающим красавцем с белыми платиновыми волосами чуть ниже плеч. Взгляд его изумительных, ярко-васильковых глаз с интересом и удивлением ощупал девушку с головы до ног. «От него будут красивые дети», — внезапно пришла в голову Ники неуместная мысль. Эльфы тут же переглянулись с легкой полуулыбкой. И Ника к своему стыду поняла, что ее ляп был услышан. Блондин вытащил из-за пояса тонкую картонку, напоминающую фольгу, и развернул ее перед собой. «Данилова Вероника Юрьевна». Не то спросил, не то утвердительно заявил синеглазик, зачитав ее имя. Его голос показался Нике бархатным. Девушка лишь молча кивнула. «Мы получили предписание доставить тебя на Фемиду, где ты предстанешь перед судом по обвинению в антигуманизме, уничтожении планеты и моральном насилии над кнорингами». Его голос был настолько приятным и так ласкал слух, что Ника не сразу поняла суть его слов. «Чего?» Все же дошел до нее смысл сказанного. «Нам придется переместить тебя на наш корабль, Андромеду, и привести в зал суда». Таким же мелодичным до мурашек проникновенным голосом обратился к ней брюнет. «Не волнуйся, мы тебя не обидим и дадим немного времени на сборы». Оба эльфа смотрели на нее с искренним сочувствием. Ноги Ники подкосились, и она потрясенно опустилась на краешек кровати. «Ребят, меня нельзя сейчас телепортировать. Я же на последнем месяце». С мольбой обратилась она к незваным гостям. «Я вас умоляю, дайте мне пару недель, чтобы родить. А потом забирайте куда угодно». Ее глаза заблестели от набежавших слез. «Прошу вас, пожалейте мою малышку. Она же может пострадать или погибнуть от такого перепада давления. Ее отец тоже космический стражник, как и вы. Его зовут Дмитрий. Может, вы о нем слышали или пересекались где-то?» Визитеры замерли в нерешительности и переглянулись. «И потом вы уверены, что морально готовы принимать у меня роды, если они начнутся на вашем корабле?» — задала она весьма щекотливый вопрос. Видимо, эльфы очень ярко представили себе эту картину, поскольку их ушки едва заметно дрогнули. «Дмитрий спас нам жизнь на Церере», — произнес наконец платиновый блондин. «Мы передадим совету, что твоя транспортировка невозможна по состоянию здоровья». «Спасибо». С невыразимым облегчением и чувством огромной благодарности выдохнула Вероника. «Удачных родов!» — пожелали они ей, и их фигуры бесшумно растворились в серебристой дымке телепортации. «Его нет рядом, но даже его имя продолжает меня защищать», — с грустью прошептала девушка, в ступоре глядя на то место, где только что стояли космические воины. С трудом выйдя из оцепенения, она подошла к столу и отрыла среди книг мобильный телефон. Подумав пару секунд, она первым делом набрала Аматора, но он так и не взял трубку. Потом Михаила, но тоже безуспешно. Мария, Хантер, Дэн, Саймон, Юля. Никто упорно не хотел с ней разговаривать. Или не мог. Придя к выводу, что они все еще заняты исцелением Романа Алексеевича и Федора Матвеевича, Ника решила не паниковать, набраться терпения и дождаться Тора. В глубокой задумчивости она добрела до кухни, взяла в руки нож, стеклянную корзинку с ароматными апельсинами и отнесла их на кресло. Погрузившись в его мягкие кожаные объятия и погладив прыгнувшего на колени взволнованного кота, Ника тяжело вздохнула и принялась срезать апельсиновую корку.